14. Тайное место встречи. На следующее утро во вторник мама объявила за завтраком. «Я сегодня не приду домой сразу после музыкальной школы. Мы договорились встретиться с другими аваностами, но к ужину точно буду». «О, конечно!» — радостно ответила я. «Наконец-то все взрослые аваносты соберутся вместе для обсуждения проблемы. А где вы договорились увидеться?» «Много будешь знать, скоро состаришься», — со смехом ответила мама. Но, увидев мое хмурое лицо, добавила. «Будет действительно лучше, если ты не будешь знать каких-то деталей. У нас, конечно, есть данные, что у Ксавера сегодня важная встреча в суде, но все равно информация о нашей встрече не должна просочиться к нему». Я нащупала браслет под рукавом свитера. Мама, конечно, была права. О встрече аваностов должно было узнать как можно меньше людей. Все равно после обеда я собиралась отправиться на поиски трех трав для атрибута луговых аваностов. Новость о том, что у Ксавера назначена встреча в суде, очень меня успокоила и здорово подняла мне настроение. «А у тебя какие планы после школы?» — спросила мама. «Уже начала писать ту работу, для которой тебе нужно было больше заниматься?» «Я сегодня пойду к Мерле, поделаем домашку вместе», — ответила я. Мама как будто обрадовала, что я побуду у Грунемайеров в ее отсутствии. А я снова почувствовала угрызение совести из-за своей лжи. Но что еще мне оставалось делать? Мама бы не разрешила нам в одиночку искать волшебные атрибуты. Ни за что на свете. Я попрощалась с мамой и вскоре уже звонила в дверь квартиры Грунемайеров этажом ниже. Мерле к тому времени уже ответила на мое сообщение и ждала меня у себя, потому что хотела кое-что мне показать. «Итак», — сказала Мерле уже в комнате, указывая на монитор. «По данным Союза охраны природы, редкую речную жемчужину можно найти только в Зюдбахтале, потому что только на этом промежутке, от истока Южного ручья и примерно до его выхода из долины, вода достаточно чистая и прохладная, чтобы обеспечить моллюскам среду обитания и позволить им размножаться». Я восхищенно посмотрела на свою подругу. Она казалась такой взрослой. Мерле заметила мой взгляд и рассмеялась. «Так было написано у них на сайте в отчете за прошлый год», — пояснила она. «Считалось, что речные жемчужины уже вымерли, поэтому их тщательно изучали и исследовали. И прежде всего обозначили среду обитания. А это, как я уже сказала, долина Зюдбахтель, вниз по течению». Она развернула карту долины. На ней были розовыми точками отмечены крупнейшие месторождения. Я сделала фотографию для предстоящего поиска жемчужины феи и внезапно кое-что осознала. Но ведь получается, что речные моллюски, которые производят жемчуг, находятся под охраной природы, они же редкие. «Совершенно верно», — подтвердила Мерле. «Вытаскивать ракушки из воды ни в коем случае нельзя, и неважно, есть там внутри жемчужина или нет». Мы смотрели друг на друга, и я была немного озадачена. «Нам ведь нужна такая жемчужина ради будущего всех аваностов», — Мерле объявила. «Вот как это вижу я. Вам надо взять со дна реки одну единственную жемчужину ради спасения Хёленталя, потому что только с помощью магических атрибутов можно одолеть Ксавера. Если он останется таким же сильным, как и прежде, то в конце концов реку просто перекроют. И в этом случае природе будет нанесен гораздо больший вред, чем если вы достанете из воды одну раковину с жемчужиной». И тут Мерле была абсолютно права. Поэтому я сделала еще один снимок редкого моллюска. Он был длинным и тонким, а его раковина отливала черно-фиолетовым цветом. «А про горные кристаллы ты выяснила что-нибудь?» — спросила я затем. Мерле покачала головой. «Но я собираюсь поискать информацию сегодня днем. Ты ведь поможешь мне?» «Нет, не получится», — вздохнула я. «Сегодня бросим все силы на поиск трав для атрибута Неллио». Я скорее обняла Мерле, которая была явно разочарована. «Тысяча благодарностей тебе за исследование. Без тебя дело бы у нас шло вдвое медленнее». «Эй, девочки, пора в школу!» — крикнула из кухни Гита. «Ага, мы уже идем», — отозвалась Мерле. В коридоре уже суетились ее младшие братья и сестры, разбирая свои ботинки, куртки и ланчбоксы. «Кстати, фирме Штайнбау было предъявлено обвинение», — сообщила Мерле, когда за ее младшими захлопнулась входная дверь. «Они еще махали нам на прощание, прежде чем отправиться к себе в школу». «Знаю», — шепнула я в ответ. «Мама только что сказала, что сегодня днем состоится заседание суда». «Ага». «Все экологические организации региона объединились, чтобы подать иск на Штайнбау. Сейчас они будут отстаивать защиту гнезд в поймах. Я передала Ханусу новости о Чомге. Конечно, не называя источник. Информация была немедленно проверена. Рабочие Ксавера в пойме были пойманы с поличным, а их автомобили конфискованы. Вот он сейчас, наверное, в бешенстве. И она мне подмигнула. Теперь нечистый на руку лидер аваностов, вероятно, еще несколько дней будет решать свои человеческие проблемы. А нам как раз это и было нужно. Сразу после школы я снова надела брюки карго и положила немного провизии в удобные карманы на штанинах. Взяв свой велосипед, я покатила в сторону таверны у ручья. Отъезжая, я краем глаза заметила темную птицу на нижней ветке каштана, но оглядываться на нее не стала. Я была в слишком хорошем настроении и слишком торопилась. Мы собирались встретиться у феи, так как ее дом был ближе всего к долине. Остальные уже ждали меня. Однако почему-то не там, где мы условились, под большим деревом во дворе таверны. Нет, они встретили меня уже на подъездной дорожке, скрытой густыми зарослями. «Эй, Кая!» — услышала я хриплый голос, когда вытягивала руку, обозначая, куда собираюсь поворачивать. Я резко затормозила и вгляделась в зеленые кусты. В этот же момент фея, Милан и Неллио немного выпрямились, чтобы я могла увидеть их головы. Фея помахала мне рукой. «Спрячь велосипед в кусты справа и иди к нам в укрытие», — проговорила она как можно тише. «Что случилось?» — спросила я, оставив велосипед и шлем в зарослях, и присоединилась к своим друзьям. Мне сразу показалось, что друзья от кого-то скрываются, так как они все время оглядывались в сторону таверны, прямо по другую сторону подъездной дорожки. Она уже много лет была закрыта, так как дедушка Курт, бывший управляющий, стал слишком стар для такой напряженной работы. Отец же феи выбрал другую профессию, в связи с которой постоянно бывал в разъездах. «Здесь собрались взрослые аваносты», — объяснила фея. «Наши родители и твоя мама. Кроме того, Аурелия и Селия, и еще несколько человек, которых я не знаю». «Стоп, что? Неужели таверна у ручья была тем тайным местом встречи, о котором не хотела говорить мне мама? Ведь именно здесь 10 лет назад собиралась группа сопротивления. На месте Ксавера я бы сразу догадалась, куда мне нужно отправить своего шпиона». В этот момент фея выпрямилась и прошипела. «Давайте за мной, только осторожно!» Она уже бежала, слегка пригнувшись вперед, прямо к таверне у ручья. Но перед зеленой входной дверью она резко повернула направо и юркнула за угол дома, пригибаясь еще ниже под козырьком окна. «За ней!» — скомандовал Милан и тоже начал красться к дому. Мы с Неллио быстро переглянулись. «А как же мои травы?» — спросил Неллио. Я только пожала плечами, затем мы последовали за феей и Миланом. Любопытство победило. Бывший папы маленький рыбацкий домик, в котором сейчас жила фея со своим дедушкой и отцом, располагались так, что образовывали букву «Г». И теперь мы бежали между двумя зданиями до задней части таверны. Фея уже ждала нас перед служебным входом в таверну. Призывая нас жестом к тишине, она со скрипом открыла узкую дверь и шагнула внутрь. Мы за ней. Мои глаза не сразу привыкли к темноте, но я быстро поняла, что находимся мы на складском помещении. Здесь уже почти ничего не осталось, только несколько пустых ящиков из-под напитков, старая потрёпанная метла и стулья. Мы прокрались к двери, в которой было большое окно из желтого стекла, через которое уже можно было различить очертания стойки в главном помещении таверны. Голоса собравшихся уже были слышны, но разобрать слов было невозможно. Фея вела нас дальше. Шли мы, конечно, не напрямик через дверь с желтым стеклом, а через узкую деревянную в стороне от складского помещения. Мы ощупью пробирались по темному коридору без окон, не включая света. Я все боялась споткнуться и держалась за идущего впереди Милана. И вот мы снова остановились перед дверью. Фея медленно ее открыла, на этот раз получилось совершенно беззвучно. Мы вошли в огромную комнату, окна которой выходили на въезд. Неразборчивое бормотание уже переросло во вполне различимый гомон голосов. Слева от нас находилась ширма, сложенная наподобие гармошки. «На той стороне трапезная», — прошептала фея, указывая на складную дверь. «Большой такой банкетный зал». Она добежала до перегородки и поманила нас к себе. Только остановившись за феей, я поняла, в чем заключался ее план. Перегородка состояла из двух несмыкающихся частей, щелью между ними, через которую можно было подглядывать за собранием. Поскольку Милан был самым высоким из нас четверых, Он встал с одной стороны щели и смотрел на соседнюю комнату сверху. Неллио, протиснувшись к другу, наклонил голову так, что его голова оказалась прямо под головой Милана. Мы с феей оказались напротив ребят. И когда я, наконец, присела на коленки под пригнувшейся феей, у всех нас появился хороший обзор на происходящее. Смотрела я сейчас прямо на затылок моей матери, которую узнала бы из тысячи. Как и я, она всегда забирала свои светлые волосы в тонкий хвостик. Мама сидела на одном из стульев, расставленных кружком. Большинство присутствующих были мне знакомы. Рядом с ней восседал мой учитель музыки Арне Ястреб. Перед длинной стойкой сидели дедушка Курт и Торбин, отец феи. А рядом с ними занимал место папа Неллио. У окна же сидели две старушки, Аурелия и Селия. Еще двух женщин я не знала. И почему-то не было видно хранительницы и родителей Милана. Почему они не пришли? Все говорили наперебой, пока моя мама не призвала к порядку. «Так, ладно, давайте начнем. Я думаю, больше никто сегодня не придет». Селия повернулась к маме. «Ходят слухи, что Артур в городе. Это правда?» Моя мама ответила, пожав плечами. «Я об этом ничего не знаю». Я задумалась, правду ли она говорит. Но, скорее всего, мама действительно не знала, что мой отец сейчас пока еще находился в Хёленталле у Люсии. Во всяком случае, я ей ничего об этом не говорила. Мама сменила тему и сказала. «Я собрала вас вместе, потому что у нас наконец-то появился шанс свергнуть Ксавера Беркута после стольких лет страха, выжидания и бездействия». Темноволосая женщина, которую я видела только со спины и чей голос никогда прежде не слышала, спросила. «Но что же вдруг изменилось? Ведь эликсир забвения все еще у Беркута, верно? Мы рискуем потерять все знания аваностов». «Верно, верно», — вторила Селия. «И меня эта ситуация очень беспокоит». Моя мама ответила. «Да, эликсир существует, но давайте посмотрим правде в глаза. Последние 10 лет мы сами пытались забыть, кем мы являемся. Члены общины перестали встречаться. Каждый из нас просто жил сам по себе. И самое главное, никто не рассказывал своим детям об их наследии. Что это, если не забвение?» «Ты права», — согласилась Аурелия. «Если мы продолжим в том же духе, что и все прошлые годы, то уже следующее поколение аваностов не будет ничего знать ни о своих способностях, ни о нашей общине». На мгновение воцарилось напряженное молчание. Нарушил его отец Неллио. «Но что мы можем сделать?» «Когда никаких других комментариев не последовало, ответила моя мать. В нашем городе живут 4 юных аваноста, каждый из которых представляет 1 или 2 из 5 существующих племен и имеет свой медальон. Чтобы мы могли официально принять их в общину, детям не хватает всего 3 магических атрибутов. Если нам удастся их найти, у них появится возможность свергнуть нашего незаконного лидера». И снова Аурелия с ней согласилась. «Именно так было написано в хрониках. Возможно, это наш последний шанс». Дедушка Курт тихо сказал. «Но у меня больше нет волшебной жемчужины, и мне нечего передавать внучке». Его подбородок начал дрожать, как будто он вот-вот расплачется. Торбин положил руку отцу на плечо и сказал. «Ни у кого из нас больше не осталось наших атрибутов. Это не твоя вина, папа». Фея рядом со мной начала нервно ерзать, когда увидела своего дедушку таким грустным. Моя мама прочистила горло и затем объявила. «У нас есть только один выход. Мы должны найти атрибуты, которые Ксавер вынес из пещеры». Вкратце она рассказала присутствующим, как мы пытались пробраться в пещеру, но в итоге опоздали. За детьми кто-то шпионил и выдал их Ксаверу, так что он успел все перепрятать. Надо выяснить, где наши медальоны и волшебные атрибуты. И как можно скорее. Начался недовольный ропот. Я также видела по лицам собравшихся, что они возмущены и не могут поверить собственным ушам. Я была очень горда мамой, взявшей на себя роль лидера. Тут у меня начали затекать ноги, потому что сидеть на коленках на жестком каменном полу оказалось не слишком удобно. До нас донесся голос Торбина. «Прежде чем строить планы, важно подумать о том, как защитить детей. Они ведь подвергаются серьезной опасности. Не лучше ли нам вывести их на время из города, пока мы сами все тут не уладим?» «Он говорит о нас». «Верно. так им не будет угрожать Ксавер», — воскликнула Аурелия. «Если ему в руки попадет хотя бы один из четырех медальонов детей, то вступить в общину они уже не смогут. В частности, опасность грозит Кайе и ее медальону, так как она представляет сразу два племени». Внутри у меня все сжалось. Я не хотела, чтобы меня куда-то увозили. Вот еще. «Я тоже очень боюсь за Кайю и за других детей аваностов», — ответила мама. «Но спрятать их где-то возможности нет. Лучше просто держать их подальше от всей этой суеты, пока мы не подготовим все для принятия их в общину. Дети о наших планах узнать не должны. Мы, взрослые аваносты, добудем волшебные атрибуты». Фея внезапно резко отпрянула, выпрямилась и, морщась, вытянула одну ногу. Похоже, она затекла. Мои ноги тоже очень болели. «Дзынь!» Что-то вдруг упало на пол рядом со мной. Оказалось, это звякнула подвеска с кожаного браслета, который я так и не сняла с запястья. Красивая бусина-жемчужина по какой-то причине вдруг слетела и теперь катилась по каменному полу. Я поспешно наклонилась, чтобы перехватить ее, но запнулась о ногу феи и упала. Маленькая жемчужина продолжала катиться и вскоре исчезла из моего поля зрения. По ту сторону перегородки послышался стук стульев. «Вы это слышали?» — спросил чей-то голос. «В соседней комнате кто-то есть». «Давайте сматываться», — прошипел Милан. Он помог мне подняться, и мы на цыпочках побежали к выходу. Едва мы оказались в полутемном коридоре, как услышали, что в зале открылась дверь, за которой мы скрывались.